Говорит радио «Свобода». Комплекс пленного. Существует термин «комплекс пленного». На войне случается, что иногда даже весьма отважный солдат, попав в плен, через несколько дней, а то и через несколько часов, оказывается полностью подавленным комплексом пленного. Словно и не было вчерашнего, энергичного, находчивого, агрессивного воина и забияки. Глаза у него потухли, руки повисли, как неживые, а в лице и всей наружности апатия. Я помню, как во время войны говорили: не ведут пленных, а пленных гонят. Пленные – это не группа энергичных людей, пленные – это стадо. Не знаю, изучают ли где-нибудь в военных академиях это явление всерьез, отражено ли оно в каких-нибудь руководствах по управлению пленными людскими массами. Но во всяком случае, те, кто берет в плен и управляет пленными, знают его практически. Причем любопытно, что сами удачливые победители, такие безгранично властвующие над стадом пленных, такие бравые диктаторы, садисты и охальники, на поверку оказываются, перевернись вдруг события и попадя они сами в плен, наиболее быстро впадающие в комплекс пленного. Наряду с исключениями, только подтверждающими правила, тому есть тысячи и тысячи примеров. Какой-нибудь эсэсовский штурмбанфюрер, бывший вчера начальником концлагеря смерти, разряжавший пистолет в людские затылки с простой деловитостью прихлопывания хлопушкой мух, бог и царь, властитель жизни и смерти, теоретик и ледяной кристалл силы, отваги, решения, вдруг, попав сам в разряд пленных, терял человеческий облик с особой скоростью, опускался особенно низко, до состояния червя или шакала, как заключенные называют таких в советских лагерях. Кто читал «Один день» Ивана Денисовича, безусловно запомнил шакала, Фитюкова, который был крупным советским тузом когда-то, богом и громовержцем. Не подступись, а в лагере оказался самым жалким, да гнуся ничтожным, присмыкающимся, шакалищем двуногим, первым кандидатом в трупы. А те, такие грозные теоретики и практики массового террора в революции после нее, одним росчерком пера, подмахивающие смертные приговоры сотнями и тысячами, когда пришла пора на них, оказались ничтожествами, блеющими от страха, с первого же момента во всем признающимися, сыплющими всех и вся, лишь бы продлить существование своей шкуры, шакалящими хлебную корку, лижущими миской и ворующими у соседей окурок. Так умозрительно иногда жаль, что мы не знаем в подробностях любопытных последних недель, дней и минут, скажем, таких великих героев, как Ягода, Ежов, тот же Берия. Отнюдь не для щекотания мстительного чувства, а именно для интереса. Хотя, наверное, и от некоторого мстительности трудно удерживаться любому человеку, которому ничто человеческое не чуждо. Даже Солженицын в одном месте архипелага ГУЛАГ признается, что не может удержаться от несколько христианского все же чувства, представляя себе, как по заклепанному полу лезет на свое место под нарами бывший великий прокурор республики, организатор всех вопиющих диких процессов еще при Ленине, изобретатель показательных процессов при Сталине, товарищ Крыленко. Затем, по логике советского террора, сам же оказавшийся врагом народа и пущенным в расход. Мало сохранилось о нем, всего лишь моментальный кадр, деталь. Процитирую это место из Солженицына. Иванов-разумник пишет, что в 1938 году он сидел с Крыленко в одной камере, в Бутырках, и место Крыленко было под нарами. Я очень живо это себе представляю, сам лазил. Там такие низкие нары, что только по-пластунски можно подползти под грязному асфальтовому полу. Но новичок сразу никак не провернется и ползет на карачках. Голову-то он подсунет, а выпученный зад так и остается снаружи. Я думаю, верховному прокурору было особенно трудно приноровиться, и его еще не исхудавший зад подолгу торчал во славу советской юстиции. Грешный человек, со злорадством представляю этот застрявший зад, и во все долгие описания этих процессов он меня как-то успокаивает. Конец цитаты. Неплохо, а? А почему бы в воображении не схулиганить? А могли бы вы, например, представить, что сломайся в машине какой-нибудь винтик, и под нары вот таким образом попал бы, скажем, сам товарищ Сталин? Вы подумайте. Можете себе представить? Я могу. Очень просто. Очень выпукло и ярко. Объемно это могу себе представить. Могу себе представить громкий показательный судебный процесс под представительством, ну скажем, Бухарина, на котором Иосиф Сталин признается, что был агентом международного империализма, врага народа Сталина Джугашвили, к расстрелу. Демонстрации и восторженные кличи масс. Слова в песнях на ближайших десятилетия такие: «Бухарин, наша слава боевая», «Бухарин, нашей юности полет», с песнями «Борясь и побеждая», «За Бухариным народ идет». Даже вполне складно. Вместо Царицына – Бухаринград, Волго-Донской канал имени Бухарина. Почему нет? Почему нет? Во время войны жила такая народная мечта, победив Германию и поймав Гитлера, посадить его в клетку и возить по городам. Воображению это очень ярко представлялось. А любопытно бы вел он себя в клетке, особенно если кормить его сырой картошкой или через день баланды и свеклы, как в Дарницком концлагере военнопленных. Гитлер, подавленный комплексом пленного, это было бы любопытное зрелище. Может и кровь, холодящая в жилах. Сталину в ожидании приговора просто отвести бы место под нарами, как вот его коллеги и исполнителю Крыленко. И знаете, в нескольких дней был бы не Сталин, стал бы простой, типичный, лижущий миски шакал Фетюков. Все это фантазии. Вслед за грешным Солженицыным меня грешного тоже несколько утешает, но уже в данных случаях несколько другое. Я считаю, что самые жуткие кары, похоже клеток или ползани под нары, эти странные человеческие типы вроде Гитлеров, Сталиных и им подобных, устраивают себе сами. Свою жизнь они не проживают вольно, гармонично и счастливо, но смертельно грызутся свалки. Только клочья и куски мяса летят в растерзанных противников. Сверхнапряжение сил, ни сна, ни отдыха без бдительности, морда все время в чужой крови. Фу ты, ну ты, это один единственный срок, отпущенный тебе на этой такой интересной зелено-голубой землепланете. С таким бездонным синим небом, сверкающим солнцем. Ухлопать этот срок таким бездарным, пятикантроповским, ихтиозавровским способом. По-моему, это такое несчастье, такая кара, хуже которой и выдумать нельзя. Так что даже не важно, попадают ли они там в клетку или под нары, или не попадают. Они сами наказывают себя больше любой меры в любом случае. Хуже для тех, кто не такие, как они, кто не хочет переводить таким дурацким способом свою данную ему лично жизнь. Почему они должны при этих выродках мучиться, страдать, гибнуть? Совершенно непонятно. Является ли это обязательным законом общественного бытия? Совсем нет. Известна масса примеров, когда облеченные властью сами живут и дают жить другим. В течение больших исторических периодов целые государства, народы благополучно живут сами и дают жить другим. Наоборот, нелогичностью, пережитком диких нравов, наших обросших шерстью предков, аномалией в цивилизованном мире следует считать явление, когда и сами не живут, и другим не дают. Ладно бы уж такими любителями, если бы они отделили своей узкой компании, отгородили бы себе кусок земли колючей проволокой, да и грызлись бы там между собой всласть. Именно сами. Те, для кого счастье – борьба. Следуя их логике, в таком счастье самыми счастливыми на свете следует считать пауков в банке. Но вот отделяйте себе в банку, да и деритесь. В конце концов, каждый развлекается по-своему, как сказал черт, садясь на сковороду. Но ведь им, этим людям, чертям, подавай непременно весь мир, чтобы все вокруг, хотят они или не хотят, а вот боролись, вот плясали на сковороде вместе с ними. Что за нахальство? Что за самоуверенность? и, пользуясь бесконечностью других непониманием, обманом ли, возникшей ли сутолокой, эти одержимые бесы, по определению Достоевского, берут огромные массы, как бы в плен. Да, в плен. Что, если взглянуть на многие исторические события под таким углом зрения? Чем была Октябрьская революция, как нелегким взятием в плен огромных масс бывшей империи России? Если для определенного отважного воина подавление комплексом пленного происходит буквально в считанные часы, то для народов срок этот, естественно, длиннее, измеряется считанными годами. Так и было. Так и было. Психология комплекса пленного, насколько я знаю, никем подробно не изучалась в применении к целым народам. А аналогия заманчива. Настолько напрашивается. Да и в плен-то иногда идут не обязательно безвыходности положения, а как в избавление, прельщенные агитацией. Знаете, как в сияющем вершинам будущего. Гитлеровские листовки, помню, призывали, отправляясь в плен, пароль не забыть и иметь при себе котелок с ложкой. В 1917 году, отчаянно скандируя пароль «Власть советам, земля и воля народу», гремя котелками и поднятыми ложками, массы так горячо, так радостно шли в плен к ленинцам-большевикам. А когда обнаружили себя в обыкновенном лагере с крепкой деятельностью ЧК, ГПУ, НКВД, тут-то, цитирую признаки, которые привел в начале, глаза потухли, руки повисли, как неживые, плечи сгорбились, а в лице и всей наружности апатия. Типичный комплекс типичного пленного. На что надеется личность, охваченная комплексом пленного? Что откуда-то куда-то, может быть, придет сверху или со стороны конец такому-то плену? Или ни на что не надеется? Это уже законченная форма. Люди, повидавшие наиболее жестокий плен, свидетельствуют, что те, кто подавлялся комплексу пленного целиком, не выживали. Единственный, пожалуй, способ пережить плен – это изо всех сил стараться комплексу пленного не поддаваться. Не так данный термин, как сама мысль, идея. Это, кстати, постоянно повторяется в архипелаге ГУЛАГ Солженицына. Не поддаваться. И сам он, Солженицын, живое тому доказательство и пример. 23 февраля 1974 года.